Глава 68. Ангелина. «Наш самолет совершает посадку в аэропорту имени Бен-Гуриона», — сообщает громкоговоритель. Макс, сидящий все это время у прохода, устало морщит лоб. Как и обещал, он всю дорогу держался и не жаловался на тяготы полета бизнес-классом. Конечно, для него это стресс по сравнению с привычными частными рейсами на самолете, принадлежащем компании. Но мы с Эдом убеждаем его проще относиться к жизни. И иногда у него это получается. Я ерзаю в кресле. Малышка сегодня как никогда активная. Весь полет возилась и не давала мне ни минуты отдыха. «Ты как?» — заботливо спрашивает мужчина, когда самолет успешно завершает посадку. Именно Макс захотел познакомиться с моей мамой до рождения ребенка. У него нет семьи, и мне кажется, Максу очень хочется ее обрести. «Нормально», — вздыхаю я. Эд сидит спереди и то и дело оборачивается к нам. Так странно, что боссы теперь друзья. За последние 3 недели я так к этому и не привыкла. Видеть мужчин спокойными и дружелюбно настроенными по отношению друг к другу. Настоящая дружба, наверное, всегда возвращается. Несмотря на разногласия и противостояния, души, некогда связанные друг с другом узами дружбы, никогда не перестанут примагничиваться. Когда я спросила Макса по поводу их с Эдом отношений, он лишь пошутил в ответ. «Но, ангел, настоящий друг — это тот, кто верит в то, что ты хорошее яйцо, даже если внутри ты немного протух». Макс сказал, что они оба с Эдом внутренне протухли, и только моя слепая вера в них заставляла их держаться на плаву. Помню, Эд услышал наш разговор и улыбнулся, сказав, что невозможно ненавидеть друг друга, если вы искренне любите одного человека. Последние несколько недель мы заново привыкаем друг к другу. Это так странно и волнительно. Семья, состоящая из 3 людей. Знаю, что всю жизнь на меня будут косо смотреть, но, несмотря на это, внутри себя я чувствую, что сделала правильный выбор. Теперь важно правильно преподнести этот выбор моим родственникам. Мама с братом расположились в небольшой съемной квартире, недалеко от больницы. Они собирались вернуться, но в итоге им пришлось задержаться еще ненадолго, чтобы оформить какие-то документы. Я очень расстроилась, когда поняла, что мама точно приедет только после рождения дочки. И Макс тут же предложил нам 3 полететь в Израиль. До последнего сомневалась. Но потом решила, что так будет лучше всего. Просто выложить все карты на стол. А точнее, своих мужчин и ребенка. Ведь по телефону я уж точно не смогу ей о них сказать. Лучше уж показать, как есть. Из аэропорта мы сразу едем по нужному адресу. На это уходит около часа томительного ожидания. Но вот мы втроем стоим возле двери. Эд обнимает меня за талию, а Макс сжимает в руках мою ладонь. За дверью слышатся торопливые шаги, а потом она открывается. «Линуся!» — радостно восклицает мама. Сперва она смотрит только на меня, но через долю секунды обращает внимание на стоящих по бокам от меня мужчин. Ее лицо вытягивается. «Добрый день, Ольга Сергеевна!» Макс, как всегда, находится первым. «Разрешите нам войти?» Мама оторопела отходит в сторону и моргает, глядя на меня. Потом ее глаза скользят вниз по моему просторному пальто и... «Лина!» Губы мамы бледнеют. «Это... это что?» «Мам!» Говорю я, беря ее за руку. «Лучше присядь, я тебе все объясню». «Это я вам объясню», — вступает в разговор Эд. «Меня зовут Эдуард Волков». Мужчина протягивает маме руку. «И я люблю вашу дочь». Глаза мамы округляются, а губы даже не шевелятся. «А еще очень скоро у нас будет ребенок». Эд сияет, когда произносит эти слова. «Ольга Сергеевна, задавайте вопросы. Я постараюсь все объяснить». Мама вдруг смотрит на Макса, который тактично молчит, изучая фотографии, стоящие в рамках на книжном шкафу. «А кто этот молодой человек?» — слабым голосом спрашивает она. «Это...» Начинаю я, вдруг понимаю, что вся эта затея нравится мне все меньше. Надо было как-то ее морально подготовить, а не вываливать все вот так разом. Из чего вообще я взяла, что это хорошая идея? Мне вдруг становится ужасно жарко, воздуха не хватает. «Меня зовут Максим Литвинов», — оборачивается в нашу сторону Макс. Он доброжелательно улыбается и тоже протягивает маме руку. «Я тоже очень люблю вашу дочь. Лаконично завершает знакомство он. На секунду мама нахмуривается и с непониманием таращится то на меня, то на Макса с Эдом. Но потом в ее глазах проблескивает понимание. Но оно задерживается там ненадолго. И вскоре его сменяет что-то похожее на панику. «Вы не знаете, кто отец ребенка?» Мама пытается вписать наши сумасшедшие отношения в понятные ей рамки. «Ждете рождения, чтобы провести тест ДНК?» Глаза мамы бегают с лица одного мужчины на лицо другого. «Нет, не так!» Макс садится на стул напротив моей мамы. «Дело в том, что мы практически на 90% уверены, что отец – Эд. Но почему нужно считать отцом только биологического родственника?» Мужчина пожимает плечами. «Я вот тоже буду отцом нашей малышки!» Мама запускает руки в волосы, все еще пытаясь понять, о чем идет речь. «Вы хотите удочерить ребенка Лины?» спрашивает она севшим от волнения голосом. Макс с Эдом переглядываются. «Мама!» Подаю голос я, чувствуя странное головокружение. «Никто никого не удочеряет. Мы все вместе будем воспитывать дочь. Втроем, понимаешь?» У мамы отпадает челюсть. На несколько секунд она лишается дара речи. А потом вдруг говорит неестественно высоким голосом. «Это все бабушкино влияние. Знала же, что оставлять тебя с ней не самая лучшая идея». Она беспомощно взмахивает руками. «Господи, Лина, как же так получилось?» За меня отвечает Эд. «Ольга Сергеевна, вы не волнуйтесь так». Его низкий и ровный голос успокаивает. «Мы, конечно, можем рассказать вам, как мы познакомились, но тогда нам понадобится очень много времени, потому что наша история на целую книгу потянет». «Если не на две», — усмехается Макс. Дальнейший разговор я уже слышу плохо, так как мое внимание привлекает тихий звук, исходящий от моего тела. Он подобен звуку открывающейся пробки. Следом за ним я чувствую, как по ногам начинает течь что-то теплое. Оно течет все сильнее и сильнее, пока не обрушивается мощным потоком прямо на пол. Лица всех присутствующих оборачиваются на меня. «Ой!» – испуганно шепчу я. Макс, Эд и мама вскакивают со своих мест, и начинается настоящая суматоха. «Звоните в скорую!» – распоряжается Макс. «У вас есть номера местных экстренных служб?» Эд подбегает ко мне и подставляет стоящий рядом стул. «Детка, разве роды не должны были начаться через 2 недели?» «Да», – растерянно соглашаюсь я. «Ничего, ничего». Эд хаотично поглаживает мне спину. «Ты, главное, не волнуйся». Бледное, как мел, лицо Эда прямо-таки кричит о том, чтобы мне не волноваться. Пока один мужчина прилагает все усилия, чтобы меня успокоить, другой берет в свои руки мою доставку в медицинское учреждение. «That's okay. We are waiting for you. Please be as fast as you can». Макс объясняется по-английски с оператором, а потом тоже подходит ко мне. «Ничего, в Израиле одна из лучших систем медицинской помощи». Трое дорогих мне людей стоят полукругом и взволнованно смотрят на меня. «А где Лёшка?» – спрашиваю я у мамы. «Мы нагрянули, а забыли спросить». «Он на физиопроцедуре», – рассеянно отвечает мама. «Через час нужно идти за ним». «Привет ему от меня передай». Говорю я, чувствую легкий спазм в животе. Хмурю брови и делаю глубокий вдох. Наверное, это и есть схватка. Вроде бы не так уж и больно. Интересно, потом тоже так будет? Только в этот момент до меня доходит, что началось самое ответственное событие в моей жизни – рождение моей малышки. Еще недавно я думала, что мою дочь в этом мире буду ждать только я. Но я ошибалась. У этой крошки будет сразу 3 любящих родителей. Не это ли есть счастье? Максим. Персонал больницы говорит в основном на иврите. Но если переходишь на английский, то иногда тебе тоже отвечают на этом языке. Посередине процесса нас с Эдом почему-то оттеснили люди в белых халатах и заставили выйти из палаты. Озабоченные лица врачей не вселяли уверенности. Да еще и этот долбанный языковой барьер. Как ни пытался я узнать, что происходит, все вокруг оказались слишком заняты, чтобы докладывать мне о процессе родов. Эд ходит по коридору перед родовой, как волк, загнанный в клетку. Бледный, встревоженный, он то и дело нервно поглядывает на дверь. Из-за нее почему-то уже не слышны крики Лины. Черт. У меня такое ощущение, будто мне аквариум на голову надели. Почти не слышу окружающих звуков. Кажется, что время застыло. Ненавижу эту беспомощность. Когда все твои деньги оказываются неспособны купить то единственное, что может дать счастье, жизнь и здоровье любимого человека. Терпеть не могу больницы. Ожидание под дверью. Людей в белых халатах, несущих дурные вести. Помню, как это случилось с отцом, потом с мамой. Очень больно было терять их. Но с Линой ведь такого не произойдет. Все будет хорошо, хорошо, хорошо. Повторяю про себя эту мантру. Никогда не задумывался о Боге. Считаю себя агностиком. Но сейчас, когда я не в силах ни на что повлиять, мысли о чудесной помощи некой силы свыше носятся в голове, будто зажженные петарды. Пожалуйста, прошу, сохрани ее. Пусть лучше мы с Эдом, чем Лина и малыш. Смотрю другу в глаза. Судя по отчаянному выражению его лица, в голове Эда пробегают похожие просьбы. Наконец дверь открывается, и мы замираем на месте. Сердце гулко стучит в висках. Все вокруг движется, как в замедленной съемке. Напрягаю слух. За уши вытаскиваю себя из липкого болота паники. Мы с Эдом пытаемся по выражению лица врача узнать хоть что-то. Но потом сгустившийся воздух пронзает крик. Громкий и сильный. Крик новорожденного. Заглядываем доктору через плечо, но там ничего не разобрать. Когда врач снимает с лица маску, я с облегчением замечаю, что он улыбается. «Роды завершились хорошо», — говорит мужчина на английском, с небольшим акцентом. «Пришлось делать экстренное кесарево». «Почему?» — хором спрашиваем мы с Эдом. «Мы не знали, что у пациентки двойня», — говорит доктор, устало потирая лоб. «Если бы вы нас заранее предупредили, то можно было бы...» «Что?» — непроизвольно вырывается у меня. «Двойня?» Эта торопела моргает. «Да?» — кивает доктор. Дети были расположены так, что на УЗИ было видно не сразу. Одна девочка пряталась за другой. Двойняшки. Иногда так бывает, что их не сразу видно. Помещение у меня перед глазами начинает вращаться. Не могу поверить. Просто не могу в это поверить. «Кто отец?» – спрашивает врач. «Я», – не раздумывая, отвечаем мы с Эдом. Брови врача поднимаются вверх, но он тактично прячет удивление. «Хотите посмотреть на детей?» – предлагает мужчина. Мы оба воодушевленно киваем. «Идемте за мной!» Акушер проводит нас в родильную палату. Оглядываюсь. Лины почему-то тут уже нет. «А где девушка?» – взволнованно спрашивает Тед на английском. «Ее перевели в реанимацию», — поясняет врач. Мои пальцы холодеют. «Как в реанимацию?» — тихим от ужаса голосом переспрашиваю я. «Не волнуйтесь», — отвечает доктор. «С пациенткой все в порядке. После кесарева у нас в стране так положено. Сутки под наблюдением держать. Все-таки полостная операция. У вас в России разве не так?» Пожимаю плечами. «Откуда мне знать, что там у нас в России положено после кесарева?» «Вот, смотрите!» Мужчина показывает рукой на два кювета, внутри которых копошатся крошечные свертки. От их вида у меня перехватывает дыхание. «Боже мой, какие маленькие!» «Одна на 2400, другая на 2500», — рапортует медсестра. «Наденьте вот эти халаты и можете их подержать». Мы с Эдом продеваем руки в два голубых стерильных халата и подходим ближе. Мой взгляд падает на маленький комочек справа, завернутый в розовую пеленку. Личико малышки немного сморщенное, глазки голубые, а волосы на голове светлые, почти прозрачные. Та крошка, что лежит слева, наоборот, темненькая, с карими глазками. Кажется, очень спокойной. Но сокровище, возле которого стою я, недовольно морщится и беспомощно перебирает ручками, пытаясь высвободиться из пеленки. Глядя на малышек, я теряю дар речи. Никогда раньше не замечал, насколько маленькие у детей носы. Просто кнопочки. Крошечные пальчики и ровненькие щечки создают ощущение того, что перед тобой не настоящий человечек, а маленькая игрушечная куколка. Медсестра говорит что-то на своем языке и достает малышку из кювета, а потом протягивает мне. Меня всего начинает бить дрожь. Боюсь сделать что-то не так и... Внимательно смотрю за тем, как ловко женщина справляется с младенцем, и принимаю у нее теплый комочек. Когда девочка оказывается у меня на руках, она распахивает глазки и, как мне кажется, очень внимательно смотрит на меня. И когда я заглядываю в эти светлые, слегка подернутые пеленой глаза, я будто вижу космос. Время и пространство перестает существовать. В этот момент во Вселенной есть только мы. Я и мое маленькое счастье. Ангелина. 4 года спустя. «Заходи скорее!» Поспешно открываю дверь. Эд быстро входит и отряхивает капли дождя с плеч. Забираю у него зонтик и смотрю на веранду. «А где Поля и Варя?» Удивленно поднимаю брови я. «Думаешь, я их в машине оставил?» Усмехается он, разуваясь. «А где ты их оставил, в саду?» Взволнованно переспрашиваю я. «Прекрасно знаю, что Эд, конечно же, никогда бы не забыл наших малышек. Но иррациональное внутреннее беспокойство, свойственное, наверное, всем матерям, дает о себе знать». «С твоей мамой договорился». Муж тянется ко мне и целует в лоб мокрыми от дождя губами. «Ты не против?» «Нет». Улыбаюсь я. «Совсем не против». «Люблю наших двойняшек всей душой, но иногда хочется схалявить в своих родительских обязанностях и побыть взрослой. Не укладывать кукол и не приглашать плюшевого мишку на чаепитие, а просто быть беззаботной и позволить себе провести время в компании любимых мужей». «Не против вина?» Эд подходит к винному шкафу и достает бутылочку красного. «Предлагаю выпить в честь праздника». Я непонимающе моргаю. «Какой сегодня праздник?» «Забыла?» Эд не хмурится, а наоборот, говорит нежно и ласково. «Если честно, то да», признаюсь я. «Варя и Поля — два стихийных бедствия, которые сносят все на своем пути. С того момента, когда они просыпаются, и до самого отбоя их неуемная энергия бьется через край. Варя немного более рассудительная и осмотрительная, в то время как Поля — настоящий тайфун. Она настолько жизнерадостна и любознательна, что порой мы не можем угнаться за полетом ее фантазии. Хотя вчера Варя тоже показала нам, на что способна. Разукрасила стены в детской гуашью, чтобы быть художницей, как папочка. Я ожидала от Эда моральной поддержки, но он только улыбнулся и предложил девочкам вместе продолжить художество. Мы не стали делать тест на отцовство. Некоторые вещи понятны без научных исследований. Золотые кудряшки Поли, ее голубые глаза и улыбка безумно напоминают детские фотографии Максима. В то время как Варя с ее копной непослушных темных волос и карими глазами вылитый папочка Эд. «Наверное, ты забыла потому?» Голос мужа вырывает меня из мыслей о детях. «Что этот праздник больше для меня, чем для тебя, малышка?» Я сразу же понимаю, к чему клонит мой мужчина. Сегодня годовщина нашего знакомства. Прошло 5 лет с тех пор, как я пришла устраиваться на работу в крупную инвестиционную компанию. Тогда я еще не знала, какие планы имеет на меня новый босс. «Мне ужасно повезло, что мы встретились тогда в лифте», — улыбается он. Его руки обнимают меня за плечи и притягивают к себе. Сильные мужские пальцы переплетаются с моими. «Пойдем». Эд тащит меня на 2-й этаж. Мы проходим по лестнице и оказываемся около его мастерской. Тут он творит свои картины. Иногда, когда у меня есть свободное время, мы творим их вместе. Когда мы оказываемся внутри, Эд опускает вниз бретели моего легкого платьица, обнажая плечи. «Не против, если я сделаю набросок?» Предлагает он, а сам уже ставит передо мной кресло. «Ну давай». Соглашаюсь я, кокетливо пожимая плечами. Пока Макс не вернулся. Иногда, проводя весь день в делах и заботах о детях, так сложно чувствовать себя желанной. Но мои любимые и романтичные мужчины просто не оставляют мне выбора. Я сажусь в кресло, а Эд становится за мольберт. Он включает торшер, и мастерскую заполняет мягкий свет. «Не двигайся», — говорит любимый, и замечаю, что он смотрит на меня другим, более серьезным и профессиональным взглядом. «Слушаюсь, мастер». Улыбаюсь я, занимая более расслабленное положение в кресле. «Поверни голову немного в бок и наклони ее», — говорит мой художник. «Да, вот так отлично». Пока Эд работает, я вспоминаю выставку его работ, которая состоялась в прошлом месяце. Это был грандиозный успех. Мы пригласили туда всех наших родственников и друзей, и даже Вику с Матвеем. За последние годы их отношения заметно улучшились. Матвей часто приезжает к нам на выходные и иногда среди недели тоже. Вика скоро выходит замуж. Кажется, она все еще чувствует себя виноватой перед ними, потому что каждый раз старается свести общение к минимуму, лишь привозит и забирает сына. Зато Матвей очень любит своих младших сестер и с удовольствием играет с ними в саду. «А чем это вы тут занимаетесь?» Позади раздается голос Макса. Я вздрагиваю от неожиданности и оборачиваюсь. «Ты сегодня рано», — улыбаюсь я. «Заходи». Макс уже подходит к креслу и нагибается, чтобы поцеловать меня в щеку. Трется о кожу мокрой щетиной. Я со смехом отстраняюсь. «Долго еще?» — спрашивает он. «Мы только начали», — серьезно отвечает Эд. «Не отвлекай мою натурщицу от работы». «Я не отвлекаю». Ладони Макса ложатся мне на плечи и слегка массируют их. «Я помогаю». Прикрываю глаза, стараясь держать позу, о которой просил меня Эд. Однако вскоре прохладные ладони Макса начинают двигаться все ниже и ниже, в ворот моего платья. Проворные пальцы накрывают грудь и поглаживают остренький сосок, который тут же становится очень твердым. Тело начинает непроизвольно подрагивать в ответ на ласку. Я дышу глубоко и часто, пытаясь не улыбаться и сохранять требуемый наклон головы. Макс обводит по кругу ореолу и надавливает на вершинку. «Ах!» Изо рта вырывается сладкий стон. Я перехватываю мужскую руку за запястье и пытаюсь отстранить ее, но Максим лишь усмехается за моей спиной. Другой рукой он убирает с моей шеи волосы и пробегается пальцами за ухом. Кожа тут же покрывается мурашками. Потом мужчина наклоняется и миллиметр за миллиметром покрывает медленными поцелуями шею. «Боже, это запрещенный прием!» «Макс прекрасно знает, что я не могу устоять против поцелуя в шею!» Открываю глаза и смотрю на Эда. Он откладывает карандаш в сторону и внимательно следит за действиями друга. Его глаза становятся темными, а в паху выступает мощный бугор. Но Эд не подходит к нам. Он остается наблюдать в стороне. Пальцы Макса опускают мое платье все ниже, по очереди обнажая груди. Сердце отбивает рваный ритм. Несмотря на сотни жарких ночей, что мы провели вместе, каждый раз эти двое умудряются удивлять меня чем-то новеньким. Вообще удивлять — это кредо всей нашей необычной семьи. В связи с нашим нетрадиционным любовным трио друзей у нас не так много, и каждый раз, когда мы появляемся в обществе, на нас смотрят, мягко говоря, с непониманием. Но мне, честно говоря, совершенно наплевать на мнение других. Главное – это наша семья. Я знаю, что многие стандартные пары не чувствуют такую гармонию, которую ощущаем мы. Не в силах больше сопротивляться влечению, я поднимаюсь с кресла. Пальцы Макса скользят по моему животу, все ниже и ниже. Другой рукой он трется о сосок. Пальцы сжимаются на нем, а меня пробивает острый электрический импульс, который заставляет низ живота скрутиться в сладком спазме. Даже стоять сложно. Опираюсь спиной о твердую грудь. Смотрю на Эда, который оглядывает нас, как голодный хищник. Дышу часто. Спина непроизвольно выгибается навстречу ласкам. Макс быстро стягивает с меня платье, оставляя в одних трусиках. Вскоре Эд, взгляд которого становится все темнее и темнее, подходит ближе. Целует мое лицо, потом его губы скользят по моей шее, потом по ложбинке между ключиц и спускается на живот. Эд подхватывает резинку белья и стягивает уже слегка влажную ткань вниз. Моя попка оказывается обнаженной. Теперь меня отделяет от твердого члена Макса только ткань джинсов. От этих мыслей между ног становится еще более влажно. Мое желание растекается по внутренней стороне бедер, готовя меня к продолжению. Эд становится передо мной на колени и замирает. Мне безумно хочется, чтобы он потрогал меня там, внизу, где все уже изнывает от жажды ласки. Клитор болезненно пульсирует, вторя бешеному биению сердца. Я подаюсь бедрами вперед, бессовестно демонстрируя свое желание. Эд понимает, чего мне хочется, и дотрагивается до эпицентра возбуждения губами. Я запускаю руку ему в волосы и слегка подталкиваю его вперед. Обнаженной кожей попки ощущаю, как Макс расстегивает ширинку на штанах. Освобождает горячий толстый член, который теперь упирается прямо между ягодиц. Горячая головка трется об меня, слегка надавливая. закусываю губы от предвкушения того, что неминуемо будет дальше. Эд всасывает клитор, раздвигая пальцами скользкие складки. Острые спазмы скручивают низ живота, делая ноги ватными и непослушными. Еще пара движений настойчивого языка, и я... Внезапно Эд быстро поднимается на ноги, берет меня за подбородок и приникает к моим пересохшим от частого дыхания губам. Я чувствую вкус своих соков. «Что у нас на ужин, любимая?» — шепчет на ухо Макс. Его пальцы быстро гладят звездочку попки. «Чувствую, ты приготовила для нас что-то очень горячее». Палец Макса размазывает по мне соки, а потом быстро проскальзывает внутрь. Я громко стану от уже знакомого мне острого чувства. Эд приспускает брюки и трется членом о низ моего живота. Горячий и мощный. Мне ужасно хочется ощутить его внутри себя. Будто читая мои мысли, он расставляет мне ноги и утыкается в мокрую дырочку. Проникает в меня резко и без церемоний. Он знает, как мне это нравится. Любимый обхватывает меня за бедра и начинает двигаться, заполняя собой разгоряченная лона. Я громко кричу, теряясь в ощущениях. Макс наклоняет меня чуть вперед, заставляя опереться грудью на Эда. Раздается смачный шлепок его ладони о мою попку. Эд захватывает мой рот и ловит крик. Макс водит головкой члена по тугой звездочке, увлажняя ее моими же соками. Я покрыта смазкой настолько обильно, что когда головка пристраивается к плотному колечку, мужчине удается без труда расширить ее и погрузиться. Он осторожно двигается внутрь, и я совсем не чувствую боли. Моя попка с легкостью растягивается под него, плотно обхватывая возбужденный член своими стенками. А потом они оба начинают двигаться во мне. Сначала мучительно медленно, а потом все быстрее и быстрее. Внутри все горит огнем. Я впиваюсь ногтями в спину Эда и кричу в голос от острого чувства наполненности ими. Такими разными, но такими любимыми мужчинами. Постепенно я теряюсь в этих дерзких толчках настолько, что перестаю различать, где кто. Кажется, будто мы трое слились, превратившись в единое целое. По телу разбегаются дразнящие импульсы тока, и я, больше не способная контролировать свое удовольствие, отпускаю себя. Взрываюсь мощной волной и растворяюсь в ощущениях. Зажатая между двух горячих тел, я не могу сдержать слезы радости и эйфории, надеясь, что наше счастье будет длиться вечно.